Мы сейчас откроем Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 по 3 стихи. Я прочитаю. Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стихи. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Аминь. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты дал нам. Слово с кафедры, Слово через пастора, Боже. И мы верим, Господь, что сейчас Дух Святой, Ты говоришь через Него. Боже, мы благодарим Тебя за это слово, и мы с благодарностью принимаем его, Боже. И пусть это слово в нашей жизни прорастет, Господь, как семя, и принесет множество плода во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте что-нибудь скажем друг другу. Хорошее, приятное. Православный, что это очень круто, это здорово. То есть удивительно, вплоть до того, что были люди, которые подходили с интересом дальнейшего развития, сотрудничества, партнерства и многое другое. Да, и это очень круто, это очень здорово. Совместный труд, совместное служение. Именно площадка творчества, она на этом основании объединяет очень многих людей и дает очень большие возможности. Вот. И это всего лишь одно из направлений, о котором мы говорим в движении Святого Остатка. Я хочу, чтобы это было для вас свидетельством. Хоть это было для вас свидетельство о том, что хочет Бог. Он хочет большего. Он не хочет, чтобы мы сидели, как серые мыши, в церквах и томились в своих традициях. Он хочет, чтобы свет выходил в город, свет выходил, славой своей сиял. Через творчество, через экономику, через все. И это свидетельство, что это возможно, и возможно гораздо больше. И что самое удивительное, интересное, мы в своем вот этом мышлении, порой сектантском таком, что вот мы там самые такие хорошие, правильные, что мир такой. А по сути, когда даже вот этот опыт, да, мы начали диалог, обзванивать организации, общаться, мы видели поддержку. И причем люди отзывались. И причем это не просто неверующие люди. Это люди простых светских организаций социальных. И через это я хочу, чтобы вы тоже поняли, что люди нуждаются в помощи. Мы вот живем в каком-то своем мирку маленьком и думаем, что весь мир крутится вокруг нас. А по сути, на самом деле, это очень много организаций, которые уже занимаются благотворительностью, помощью. И они готовы поддерживать, они готовы сотрудничать, они готовы отвечать на зов помощи. И это очень круто, это очень здорово. В совокупности мы за 2 дня собрали сколько количества людей? 1150 людей, представляете? Это примерно. Это удивительно. Кто может собрать такой зал неизвестной аудитории и неизвестными этим? И причем это... Я бы не сказал, что работали профессионалы. Мы все, не имея ни образования, ни какой-то специализации, нас даже попрекнули в том, что почему у вас такая огромная организация, вы такие огромные вещи на город делаете, а у вас нет своего звуковика и световика, и ты стоишь здесь, распинаешься на троих. Я говорю, ну как бы так получилось, извините. Но мы в будущем будем иметь в виду, мы будем нанимать своих звуковиков, световиков и так далее. То есть они не понимали, а я, по сути-то, я знаю, что по опыту своей жизни, что это нереально. Это невозможно. Но Я вам говорил и всегда буду говорить о том, что вера – это делать невозможное возможным. Вот это вера. Не просто сидеть и ждать. И я на самом деле за что благодарю? Вот для меня не новость собирать 1500 аудиторий. Это было у меня уже и 20 лет назад, и 15 лет назад. И очень много. Для меня всегда важен вопрос воспитания лидеров и служителей. Какие? Понимаете, сегодня собрание огромное, они посмотрели и ушли. Но ценность именно в том, что есть команда, которая может делать очень большое движение, мощное движение. И в этом самая главная ценность. Нужно всегда понимать источник. Люди – это самая главная ценность. Ценность в работе, ценность в служении, ценность в развитии. Слава Господу! Еще раз хочу поблагодарить Бога за вот даже у нас превзошли все ожидания, в общем-то. И даже вот свидетельство Даши – это очень классное свидетельство, что человек, несмотря на какие-то ограничения в своей жизни, он двигается, он завоевывает. Я хочу, чтобы это был для вас тоже пример. Еще раз давайте поаплодируем. И еще, ну вот эта работа мне очень понравилась. Отдельная, конечно, действительно благодарность, восхищение тому, что, ну как бы нужно иметь железный нерв. Честно скажу, я человек очень серьезный в том плане, что вот до сих пор у меня нет такого момента, что я удовлетворен командой. Я бы, если бы был начальником или директором компании, всех уволил. Я вообще по жизни перфекционист. Я по жизни максималист. И для меня качество работы – это намного больше, чем заработок, больше, чем люди, общество и так далее. Для меня самое ценное, как качественно я делаю свою работу. Но я не могу делать работу в последний момент, в последние минуты быстро и качественно. Поэтому я всегда люблю стратегически распланированный график. Я люблю заранее все обдуманное. Стратегия, модель, система и работа, структура работы. Но вы знаете, что у нас в России все делается в самый последний момент. И у меня до последнего были искушения все это дело закрыть и больше не работать вообще. Вот. И, но искушение именно в том, что твой холодный разум. Я не говорю сейчас о том, что так нужно делать. Ни в коем случае. Но было состояние, что я привык всегда заранее все продумывать и стратегически распланировать, и все подготавливать заранее. Я привык так работать. Тогда у меня хоть какая-то гарантия, тогда у меня хоть какая-то совесть чиста. Потому что я сделал все, я просчитал, я 100% вложился, но не получилось. Хотя бы, ну, по справедливости ты будешь как бы понимать, что ты ничего не накосячил, ты ни сроки не просрочил, а ты работал, ты вкладывался полноценно, и у тебя не получилось. Человек как-то справедливо чувствует себя, так сказать, неудачником или там, я не знаю, поражением. Но когда ничего не просчитано, ничего не сделано, и делается в самый последний момент, там, попе огонь, в общем, все горят, все кричат, паникуют. Для меня это вообще ад просто, честно. Моя жена знает, я бы 3 ночи не спал вообще. Потому что нужно было сделать там, нужно было сделать вот там, нужно было сделать вот это, вот то. И треки на ходу делали. И это все на ходу, и свет, и музыка, и все, все, все. Мне световик просто сказал: ребята, вы сумасшедшие. Я говорю: почему? Он говорит: ты знаешь, чтобы мне свет вам поставить, мне минимум с вами надо репетировать 1.5 месяца над этим спектаклем. Понимаете? 1.5 месяца, он говорит. А ты ко мне пришел и хочешь, чтобы я тебе сделал фокус-покус за 1 день репетиции. Вы понимаете? Не, короче, вы не понимаете. Я не понимаю. промоушен говорит мне, вы вообще идиоты. Кто делает два раза подряд концерт? Где вы соберете столько людей? А? Нет. Вот мы в Финляндии были. Мне человек в администрации говорит, у нас впервые в истории, чтобы люди пришли, администрации города, люди пришли и сказали, два подряд выступления. У нас впервые в истории. У нас никогда такого не было. Что такой дерзости ни у кого не было. Ни у кого. Он в шоке до сих пор. Ну, я не знаю, сейчас мы туда приедем, его тоже в шок ведем, тогда он точно с нами будет сотрудничать в партнерстве. Но то, что мы делали в России, это еще сложнее. Он говорит, я даже не сомневаюсь, что у вас еще все сложнее. Без какой-либо поддержки. Понимаете? А теперь подумайте, давайте суммируем. Я даже проповедь еще не начал говорить. Я просто вам говорю, переполняет эмоции, чувства. Суммируйте теперь. Мы собрали аудиторию примерно за 2 недели или за 1.5 недели. Вы можете себе представить? А проект готовили целый год. Ну, а людей начали собирать за 1.5 недели. И то, не за 1.5 там даже, бурные там 5 дней или... Вы не представляете, что может русский человек в последний момент? Свет человек. Вы не представляете, да? Вот. Чудеса творит. Это как немецкий директор или шведский директор в АвтоВАЗе поработал, говорит, я вообще в шоке. За 1.5 года, говорит, план 1.5 года, говорит, лежит мертвым вверх пузом в течение всего года. И за последние 2 месяца они пытаются сделать тот план, который был задан на 1.5 года. И говорит, у них как-то получается. Я в шоке. Это люди как сумасшедшие. Они вообще не предсказуемы просто. Они непонятные для моего мозга. Говорит, у меня мозг взрывается. Поэтому, когда ВАЗ выезжает, ручка отваливается, колес там катится впереди. Путин, помните ролик знаменитый? УАЗ, УАЗ. И там этот министр МЧС пытался открыть и ручку так вырвал. И говорит, ой, а потом еще такой прикол, знаете, вырвал, еще как бы приклеить пытается. А уже не приклеишь, как говорится, да? Но зато готово, понимаете, все сделано. Зато видимый эффект есть. Но я не хочу такого творчества, понимаете? Я не хочу такой позиции. И пока вот это вот состояние не поменяется, не будет ничего качественного. И теперь, и потом еще истерика начинается. Вот у нас здесь ошибки, там ошибки. Я говорю, а что ж ты хочешь-то? Я понимаю, максимально можно все сделать. Но вот мы сделали УАЗ, в которой ручка отваливается. Вроде внешне все сделано, но там может отваливаться. А знаете почему? Потому что Господь нас учит другим принципам, другому образу жизни. И, а теперь прибавьте. 5 дней они работали, за 5 дней 1300 людей собрали. А если бы они за 1.5 года работали так же, как за 5 дней, мы бы сегодня были миллионерами, ребята. Реально. Понимаете? Мы бы на монастик собрали бы и миллиардерами стали бы. Мы можем сделать все, понимаете? Вопрос лишь только в том, что он, какая сила нужна, какой пинок нужен, чтобы человек начал двигаться, развиваться и расти. Вы знаете, что такое медаль Колобанова? Знаете историю этой медали? А? Знаете вообще, как Великую Отечественную войну победили? Когда 3 человека бежали впереди с 1 ружьем. И по очереди перекидывали и стреляли. И каждому дана была норма по 1 выстрелу. Во время бежать. Ура! Передавали. И когда человеку, там, лейтенанту танковых войск говорят, останови целый эшелон, а в эшелоне там несколько десятков бронемашин там и так далее, техника, а у него всего 2 танка. Или 3 танка. Там. Как завоевана была медаль Колобанова, знаете? И он этими тремя танками говорит, а, сделаем. И разбомбил всех там, всю дивизию, которая там шла. Представляете? Это здорово, когда у русского человека есть такое сердце там, а, возьмусь, даже не прочитав ничего, все. Взяв инструкцию, не берет это без инструкции, сейчас сделаю все. Потом напортачит, так говорит, где инструкция, покажи мне. Что там было написано? Но меня удивляет, на самом деле, удивляет эта динамика. 5 дней, 1500 человек, там, 1300-1100, неважно. Меня вообще удивляет. И с такими возможностями, ребят, если мы будем систематичны, если мы будем людьми, которые будут работать предварительно, представляете, какие возможности открываются? Вы понимаете, какие возможности открываются? И вот чувства прям загорелись, прям все кипят, кишат, народ увидели, плоды увидели. Но к этим плодам-то что нас подвигло? Понимаете, вот он кайф, ребят, и в церкви, и во всем. Кайф, когда ты делаешь с верой, не просто сидишь и ждешь. И честно скажу, не надо ничего ни от кого ждать. Даже не от ближних, не от братьев, не от сестер, ни от кого вообще. Просто надо начать делать. Не сидеть и ждать, просто начинать делать. Вообще вот просто. Пока ты сидишь, ждешь, потом силы падают от того, что вот этот не делает. Потом туда смотришь и думаешь, просто надо делать. Вот в этом отношении это все похвально. Это просто... Я не знаю, это гигантский труд. Это был гигантский труд. Но нельзя так работать, потому что можно надорваться. Вот у меня на сегодняшний день, честно, у меня даже сил радоваться. Я не знаю, то ли плакать, то ли смеяться истерично. Вот я просто, меня выжили, вот как сок лимонный. Выжили с лимоном, все выжили. Я 6 часов стоял около пульта подряд, 6 часов подряд стоял. Надя там бегала, там еще ребята бегали. Вот стоял статично, чтобы все это сделать. Там, представляете, какой мозг кипит просто, все кипит. Но мы это сделали. Но я желаю, чтобы мы все-таки работали системно, продуманно и стратегически распланированно. Слава Богу. Аминь. Поэтому очень-очень-очень интересно, и это пусть будет вам пример. Итак, мы переходим к слову. Вначале было слово, и слово было у Бога. Я сегодня хочу тему назвать «И слово стало плотью». Я уже вам говорил, что величайший дар Божий, который Он дал нам, выше всех даров, даже выше, чем дар жизни. Дар жизни, да, это здорово, но когда у тебя нет дара веры, жизнь твоя бессмысленна. Самый величайший дар от Бога, который мы сегодня имеем, это дар веры. Это дар веры. Я имею этот дар веры. Если ты имеешь дар веры, ты будешь иметь все. Понимаете? Дар веры. Не нужно ничего больше, как дар веры. Я не знаю, как. Вот в последнее время мне это очень глубоко, сильно открывается. Дар веры. Это самый уникальный, самый могущественный, самый сильный дар. И этого достаточно, друзья, чтобы в этом мире стать самым счастливым, самым богатым и самым благословенным человеком. Этого достаточно. Просто дар веры. И это есть полнота, это есть сила, это величайший дар. Я могу 10 тысяч раз это повторить. Не просто дар в Бога, дар веры. Знаешь, что такое дар веры? Вот то, о чем говорила Надя. Это не просто была вера в Бога. Это был дар веры, который сподвиг ее к действиям. И действия привели ее к фактам. Понимаешь? Мы сегодня слышим очень много таких слов. Я верю в Бога. А толку? Толку. Мы сегодня говорим именно о вот этом даре веры, который тебя сподвигает к действию, который приводит тебя к фактам. Самый большой дар. И теперь еще. Я вам хочу сказать философскую такую тему. Я поразмышлял над этим. Понимаете, что мы бы никогда не начали играть на гитаре и не увидели бы ее, если бы однажды человек, который придумал гитару, не воплотил это в реальность. Но знаете, что говорят люди? Ты покажи мне факт, и я поверю. Они никогда не увидят факт, пока не поверят. И не просто не поверят, а вера, которая сподвигнет их к действию, которая приведет их к факту. Вы знаете, что любое научное доказательство и исследование – это результат веры. Из невидимого произошло видимое. И любой ученый начинает свою исследовательскую деятельность на теории вероятности, на гипотезах, понимаете? И все, что у него есть, это логика. И все. Никаких доказательств. Ничего. Знаете, что такое гипотеза или теория вероятности? И любой ученый начинает свой путь с веры. Исследовательский путь. И эта вера, которая сподвигает его к действию, приводит его к открытию научного исследования. Она приводит его к фактам. Но как же мы сегодня говорим, заблуждаемся, когда мы говорим, покажи мне Бога, я в Него поверю. Покажи мне самолет, и я буду работать на заводе, чтобы заниматься исследователем по полетам. Никто никогда не начинает свою работу без веры. Вначале вера, потом факты, ребят. Вы понимаете, о чем идет? Поэтому, когда вы говорите, ученые это самые неверующие люди, а я говорю наоборот, ученые это самые верующие люди. Они самые верующие люди. Но абсурд, знаете, в чем? Что ученые верят, что когда-то были мамонты, но не верят, что есть Бог. Итак, все, с чего начинается? С веры. Мы пришли в мир голыми. С пуповиной. У нас ничего не было. У нас был каменный век. Но все, что мы сегодня сделали, это благодаря вере. Экономика, это благодаря вере. Мы поверили в единую систему экономической структуры. Мы поверили в государство. Мы поверили в общество. Мы поверили в свободу. Мы поверили в инновации, в возможности. Мы поверили в науку, в исследования. Это вера всем движет, ребята. И если мы сегодня живем в этом мире, имеем веру, мы можем горы переставлять. Иисус об этом сказал четко и ясно. Но с чего начинается наша вера? Слово. Вначале было слово. Все начинается с слова. И слово было у Бога. Первое слово. Это Божье слово. И слово было у Бога. И через это слово все начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Давайте допустим, мы прекратим разговаривать. Сможем ли мы развиваться? Сможем ли мы создавать семьи? Сможем ли мы создавать коммуны? Сможем ли мы создавать экономику, сможем ли создавать ученые исследования, если мы уберем вообще из нашей жизни понятие слова. Да или нет? Да или нет? А? Представляете, все начинается со слова. И это истина. Вот это истина. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. И все с него начало быть. И это истина, истина неоспорима, друзья. Все начинается со слова. Слово реально? Быстро, быстро. Слово нет, реально? Нет. Почему нет? Может, это идея. Слово реально? Вы знаете, сегодня не вопрос что-то сделать. Сегодня вопрос узнать, как сделать. И тот, кто знает, как сделать, он будет иметь успех. Еще раз объясняю. Сегодня вопрос не в том, чтобы делать что-то, а надо сделать так, как надо сделать. И узнать слово, которое приведет к тебе с тем познанием, когда ты что-то сделаешь, почему он больше зарабатывает, чем ты. Знаешь почему? Потому что он больше тебя знает, слово. Он знает секреты слова. Понимаешь? Понимаешь? И следующий момент. Помните такие слова? Слушают, но не слышат. Смотрят, но не видят. Знаешь, почему он более успешный, чем ты? Несмотря на то, что ты за одной партой с ним сидишь. Потому что он глубже копает слово. А другой спит в слове. Поэтому он больше понимает слово и использует это слово. Поэтому все начинается со слова. Не с дела, со слова. Прежде чем начать что-то делать, нужно узнать слово. Аллилуйя. Аминь. Вы бежите семью строить, вы бежите бизнес делать, вы бежите жить, вы бежите свою жизнь построить. А вы узнали слово? У вас есть слово? Вы знаете, как это сделать? Знаете, почему многие терпят банкротство и крах? Потому что они берут деньги и бегут что-то делать, не узнав, не обучившись. Поэтому второй путь – это обучение. Идея – это первый путь. Идея. Ты должен узнать знание слова. А чтобы получить знание слова, нужно учиться. Нужно приходить и слушать слово. Нужно изучать слово. Нужно читать слово. Люди не любят учиться. Люди не любят слушать. Люди непослушны. Люди любят спорить. Люди любят выказывать свою глупость. Но Писание говорит, мудрец, он прислушивается к словам мудреца. А мудрец это тот, кто любит советоваться, а не бежать что-то делать, сломя голову. Благословенные дети, которые любят советоваться с родителями. Благословенные люди, которые умеют иметь руководство и получать обучение, послушание. И я сегодня вам открою тайну великого успеха. Книга Иисуса Навина, откроем давайте. Где кроется ваш успех? Где кроются все секреты вашего благословения? И вашего успеха. Ни в чем другом. Ни в чем другом. Ни в деньгах. Ни в людях. Этот успех, это благословение кроется в книге Иисуса Навина 1.8. Читайте, что написано. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Слава Богу! Аминь. Первый принцип – читай слово. Читай слово. Второй принцип – слушай слово. Третий принцип – исследуй слово. Четвертый принцип – запомни это слово и сохрани его. И пятый принцип – исполни это слово, реализуй его. Все, что тебе нужно. Знаешь, что такое профессионал? Это тот, кто знает хорошо слово. Это тот, кто лучше тебя знает и больше тебя знает про это, что он, чем он занимается. Вы знаете, что ученые говорят по психологии, чтобы изучить какой-либо предмет или какую-то либо науку, тебе минимум нужно 10 часов. 10 тысяч часов прослушать и почитать, чтобы освоить ту или иную науку и стать профессионалом. 10 тысяч часов. Вы знаете, почему в университетах набираются кредиты? Да? Если ты не прослушал один предмет, сколько там должно быть кредитов? В одном кредите 16 часов. В одном кредите 16 часов. Сколько того на один предмет у нас норма была академическая? 120, да. 120 часов, представляете? Ну, если ты не прослушал, не важно, какая у тебя оценка, если ты не прослушал курс лекции, 120 часов тебе не ставят зачет. Вот и все. Хотите быть лучшими проповедниками, посвятите время изучению Священного Писания, исследованию, исполнению, сохранению в сердце. Хранить это, знаете, что значит? Учить наизусть, развивать свою память. Читать это значит, что значит? Уметь советоваться, уметь узнавать, уметь объективно мыслить. Исследовать это знаете, что значит? Избежать ереси, избежать неправильного непонимания, а уметь правильно выяснить истину, увидеть ее. И знаете, что такое исполнить? Это сделать так, как говорит истина. И если вы эти приемы будете применять в своей жизни, в любых сферах, вы всегда будете успешны. Всегда во всех делах. Не просто Писание говорит, ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И самая первая книга, которую вы должны в своей жизни освоить, изучить, это Библия. Под названием «Книга жизни». Потому что я искренне верю, что Библия – это есть Слово Божие к людям. Это есть то Слово, которое было изначально. Изначально всех наук, всех слов. Возьмите любую книгу. Это слово. Это слово человека. Но первое слово, это слово Божье на этой земле и в этом земном шаре. С чего начинается истинная грамотность и образование? Не с сознания начинается, а с применения этих пяти навыков. Читай, слушай, запоминай, исследуй, исполняй. Читай, слушай, запоминай, исследуй, исполняй. Вот с этого начинается, с этих принципов начинается твоя грамотность. Потому что если ты будешь эти пять принципов использовать, ты всегда будешь грамотен в любой сфере, какую бы ты сферу ни входил. Не бери прежде ключ, не бери ключ от машины, не садись за машину. Вначале изучи правила дорожного движения. Тогда ты будешь грамотен. Применяй эти пять принципов, и ты увидишь успех в своей жизни в любом деле. Второе. Слово стало плотью. Откровение. Вау! Откровение – это очень крутая тема. Это очень потрясная вещь. Знаете, что такое откровение? Она отметает вот это понимание. Ну, я понимаю, но не могу. Ну, я знаю, но не хочу. Ну, я хочу, но у меня не получается. Я понимаю, но у меня тупняк. Это не откровение. Это не познание. Откровение – это знаете что? Что это такое откровение? Откровение это не что-то новое, когда мы сидим и что-то Бог на ушко нам шепчет. Я тебе открою секрет, и ты увидишь. Да? Нет, откровение что это такое? Посмотрите, как прикольно. Вот вы смотрите на воду. Что вы видите в воде? Пузырьки. Что вы видите еще? Что еще вы видите? Отражение. Утоление жажды. Утоление жажды. Что еще вы видите? Ну, быстрее, быстрее. Что вы видите? H2O я здесь вижу, видите? Вы видите здесь H2O? Как вы видите? А вы когда думали, как вы думали, как человек догадался до этого, чтобы он увидел не воду, а H2O? Соединение. Вот что такое откровение, ребята. Когда одно, на одно и то же смотрю, но больше понимаю, чем обычный человек, чем пузырьки, чем вода. А что вода? А что вода? А ничего вода. А он увидел H2O. Вот это откровение, что это не просто вода, а это H2O. Химический состав, соединенный. Молекулярном там каком-то этом. Представляешь, откровение это что-то глубже, чем просто поверхностное понимание. Это то, что сподвигает тебя к изменению, отношению к тому, что ты видишь. Вы знаете, в чем смысл откровения еще? Когда ты смотришь на своего мужа, ну и муж, короче. А тут раз однажды откровение, блин, оказывается, это мой муж. 20 лет с ним прожила. Блин, оказывается, это мой муж, реально? Меня жена любит делать. Ложимся спать, обнимет и говорит, реально, мы женаты? Мы муж и семья, муж и жена? Я говорю, да, реально, успокойся, ложись. Не, реально? Два человека видят по-разному. Ты представляешь, говорит? Я говорю, опять ночью. Говорит, ты представляешь? Я говорю, что представляю? Думаю, что-то интересное сказать. Ну, муж и жена. Вот для кого откровение? Да, муж и жена, что такого, да? А для кого-то это глубокое откровение. А когда для тебя это глубокое откровение, непростое понимание муж и жена, отношение совсем меняется к этому. Когда ты понимал, что ты просто тело, да, это тело, а потом ты понял, а, это мое тело. И тогда твоя жизнь начинает меняться. Вы понимаете, о чем я говорю? Это как это откровение, это не когда ты что-то вот сидишь и слышишь, и тебе прилетел ангел, на ушко шепчет. Откровение это тогда, когда для тебя вот эти простые поверхностные взгляды открываются намного глубже. А не переворачивать. Вот лежит человек и смотрит, как на яблони яблоки падают. И никто не догадался. А Ньютон догадался и открыл силу притяжения. Да, там залез Архимед в ванну там. И что? Все лезут в ванную. А он залез в ванну, и его щелкнуло там. Оба-на! Что он придумал? Как вычислить объем. Как вычислить объем? Представляете? Вот это называется откровение. А мы думаем, что откровение это где-то там глубоко летает. Где-то вот в неведанном мире, как муха. И она должна вот летать, залететь к нам однажды. И вау, озарение приходит. А на самом деле откровение это те вещи, которые каждый день нас окружают. Каждый день. Мы каждый день с ними сталкиваемся. Просто мы глубоко не задумываемся над этим. А когда эти откровения нас начинают переполнять? Быстро, быстро, логически. Вот, когда мы исполняем эти пять принципов. Хотите быть людьми откровения? Хотите, чтобы идеи вас чаще посещали? Хотите, чтобы к вам больше приходило творческих идей, мыслительных процессов, больше откровений? Применяйте эти пять принципов. И в момент исследования, в момент чтение, вам нет слушания слова, постоянного исследования, исполнения, вам будут приходить кучу откровений. Поэтому в церкви все сидят и молчат, потому что не применяют. Если вы начнете применять, вы будете сюда драться, вырываться за кафедру и говорить, я хочу сказать, я хочу сказать, я хочу сказать. Потому что вы в своей жизни будете делать кучу открытий, начиная с самых малых и заканчивая самых больших. У вас будут откровения за откровением, факты за фактами, вера факты, каждый день. Но проблема в том, что люди этого не делают. Человек пришел и говорит, представляете, пастор, я поняла после 20 лет споров, что иногда к вам надо прислушиваться. Я говорю, слава Богу. Слава Богу, хоть дошло. Вы представляете, я понял, что у меня церковь, оказывается, как это для меня классно и дорого. Вы представляете, я понял, что у меня ребенок, а ему уже 20 лет. Мы, что такое откровение, понимаете? Откровение не приходит просто так. Откровение не приходит просто с неба. Откровение приходит в процессе нашего вот этих применений, этих пяти принципов. Когда мы постоянно находимся в состоянии чтения, слушания, исследования, исполнения, вы увидите, что каждый день в вашей жизни будут приходить идеи, творчество, процессы и реализация. Архимед, он же не просто был обычный человек, который валялся в ванной очередной раз. Это был ученый, который постоянно находился в процессе исследования, изучения. И тогда, представляете, казалось бы, не какая-то незначительная вещь становится таким мега-откровением, которое переворачивает всю твою жизнь. Переворачивает просто. Понимаешь? Слава Богу. Аминь. И поэтому, когда вы молитесь, когда вы слушаете слово, когда вы исполняете слово, в комплексе, в совокупности, когда вы все это делаете, к вам будут приходить откровения, к вам будет приходить голос Божий. Вы начнете понимать и слышать, и вам будет приходить внутренний голос, который будет подсказывать и говорить, и открывать, и понимать. Я всегда удивляюсь, знаете чему? Как ученые доходят до этого? Вот как? Это не точка зрения логики. Это не только логика. Это есть Божье вмешательство. Как? Даже тогда, когда ты очень сильно хочешь и жаждешь этого, и начинаешь исследовать, искать, невозможное становится возможным. Аллилуйя! Аминь. Аллилуйя! Аминь. Нереально становится реально. Слава Богу! Аминь. Все, что мы делаем, знаете еще, что такое откровение? Личное откровение, знаете, что такое? Это осознанность. Все, что мы делаем без осознанности, мы делаем впустую и формально. Все, что мы делаем без осознанности, мы делаем бестолково, как рабы. Запомните, откровение – это когда я лично понимаю, когда я лично осознаю. Не когда мне говорят, это плохо? Да, это плохо, ну ладно. Если это плохо, я не буду это делать. Ты сам понимаешь, что это плохо? Ты сам понимаешь, что надо молиться? Ты сам понимаешь, что надо читать слово? Ты осознал это? Ты сам понял, что надо проповедовать? И зачастую люди, которые делают неосознанно, они потом тебя будут осуждать за то, что ты их уговорил, заставил и так далее. Имеете ли вы сегодня осознанность? Кто для вас Бог? Что для вас Священное Писание? Что для вас крещение? Кто? Мы сегодня, не до... знаете, такая поговорка есть. Человек искал Бога, попал в церковь. Знаете? Сегодня мы должны понимать очень важную вещь. Мы должны людей учить в первую очередь не религиозным традициям, не христианской культуре. Мы должны в первую очередь человека привести к осознанности. Личной осознанности, в служении, в молитве, в чтении Писания, во всем. Потому что если мы создаем неосознанность, мы создаем секту фанатов, которые бессознательно манипулируемы лидером, выполняют все приказы. В этом разница. Поэтому пастор всегда виноват. Потому что это его церковь, а я здесь послушная овца. Это не моя церковь. Понимаешь, вот в чем проблема. А я говорю, это твоя церковь, ты часть этой церкви. У меня просто функция другая. А это наше общее дело. Нет? И когда мы проповедуем Евангелие, мы не должны проповедовать мораль. Мы должны проповедовать осознанность понимания христианства. Вот что такое откровение. И когда приходит осознанность, это и есть самое лучшее откровение. Когда к тебе приходит понимание осознанности того, кто ты во Христе, почему ты проповедуешь, почему ты хочешь служить и так далее. Слава Господу! Аминь. Не делать чужое видение, делать это видение своим. И когда мы делаем, не вкладывая смысл, когда мы делаем тупо просто потому, что надо, это и есть бессознательное стадное мышление. Но когда мы начинаем осознавать, а теперь подумайте, вы делаете свое призвание, вы делаете свою миссию. Знаете, когда? Не Бог, вы. Скажите, как так, пастор? Я же жду столько лет от Бога, когда мне Бог придет, на ушко шепнет. Ты будешь великим. Так? Мы сидим и ждем. Я сейчас тебе покажу картину будущего. Ты будешь пастором. И мы представляем картину света. Там люди, тысячи африканцев. Там. И я стою там, проповедую, Дух Святой действует. Мы хотим такое призвание увидеть от Бога. Да? Бум-бум. 100 лет сиди и жди этого призвания. Оно не придет. Знаешь, какое призвание приходит искренне? Когда ты даже просто убираешься в церкви, и вкладываешь туда осознанность и смысл, что ты делаешь не просто так. Да. Ты делаешь это сердцем, любящим Бога. И любое дело становится призванием и миссией, даже самое незначительное и малое. Казалось бы, трамвайщик, который собирает контролер в трамвае, собирает билеты и оплачивает их. Какое там большая миссия и призвание? Казалось бы, да? Знаете, что у нас в Петербурге трамвайщик, вот этот, как его зовут? Прославился на весь мир. Знаешь почему? Какие бесплатные билеты? Какие конфеты? Он осознанно работал контролером. И он из этой работы сделал свою миссию. Он видел в ней не просто тупое зарабатывание денег и отработки рабочего дня. Он вкладывал туда свое сердце и свою миссию. И тогда мы все восхищаемся. Говорит, это реально контролер от Бога. Любое, если ты даже будешь искусно чистить туалет, ты будешь туалеточистильщиком от Бога, призванным. И не масштабы служения делают тебя призванным. Вы не смеетесь. Не величие дел тебя делает призванным перед Богом, а твоя осознанность, смысл, который ты вкладываешь в это делает тебя призванным или просто глупым формалистом, который делает просто так. Просто на работу ходит, просто в церковь приходит, просто детское служение ведет, просто потому, что его попросили. Просто он на молитву ходит, просто в церковь ходит. А когда ты вкладываешь туда смысл, я сегодня говорю, ты ставишь спектакль, с каким сердцем, какой смысл ты туда вкладываешь? От этого очень много зависит. Я хочу просто деньги заработать. Я хочу просто наемником быть. А чем отличается от проституции? Работа за деньги. Чем отличается это от проституции? Работа за деньги, просто работа за деньги. Поэтому Бог сегодня говорит, не важно, что ты делаешь, не важно, чем ты занимаешься, важно, какой смысл ты вкладываешь в это дело. Даже если ты бабушку переносишь через свет светофора, какой смысл? И в каждой сфере, поверьте, нужны эти люди призваны. Эти люди призваны. Даже в Швеции или в Норвегии самая высокооплачиваемая работа какая? Дворник. Представляете? Дворник. У меня был знакомый пастор, я не знаю, сейчас он в Финляндии, он бывший зэк. И в России у него не было никакого будущего. Он уехал в Финляндию. И знаете что? Я приезжаю к нему, у него четырехкомнатная квартира, вся обставлена белой кожей, мебель. Он ездит два раза в году на горнолыжку, отдыхи там, по путешествию в этом в доме, вот этот дом у него такой есть. Колеса? На колесах, да. С семьей каждый год. Вообще, я смотрю на него, я восхищаюсь. У каждого ребенка своя квартира, своя комната, все обставлено. Я говорю, ты кем работаешь? Он говорит, дворником. Я говорю, да что ты гонишься? Это нереально. Он говорит, я чищу подъезды, Леня. Мне стыдно говорить об этом, но здесь не стыдно. Там, в России, было бы стыдно. Молодой, 30 с чем-то лет, говорит, я чищу подъезды. Я просто прихожу в дом и убираюсь. И, во-первых, льгота от государства. Такая поддержка государственная, плюс зарплата и плюс еще благотворительные. Там каждую пятницу нам обеды, говорит, бесплатно и продукты привозят. Я, говорит, суперпрофессионал. Меня вообще хвалят, любят и обожают. Я делаю это самым лучшим образом. Я никогда не думал, что чистильщик подъездов это призвание. Он говорит, а без этого никуда. Представьте, если мусорщиков бы не было, что было бы? Все мы хотим залезть в элиту, в верхушку, правильно? Вот в этом и вся и проблема. Карьеристы мы все такие, деловые карьеристы. А Бог сегодня говорит, любое дело, которое ты делаешь, какой смысл туда вкладываешь, какую осознанность туда вкладываешь, это определяет, это миссия, это призвание, или это ерунда какая. Ты даже можешь находиться в самом лучшем месте и делать самое важное дело, и при этом говорить, хе, ерунда, я вот жду чего-то больше, значимее. А это ерунда, что в церкви хор вести, ерунда. Что в церкви на пианино играет? Ерунда! Вот если бы я стала миссионером, в Африке мне многотысячная аудитория, если бы через меня Дух Святой действовал, и зубы росли, там руки вырастали, если бы. Я вижу себя вообще непонятно кем. Он говорит, даже бумажку убирать в церкви, если ты туда смысл вкладываешь, это уже миссия, это уже призвание. Слава Богу! Аминь. Чувствуете, да, о чем я говорю? Третий шаг – это вера. Вера и надежда. Что такое вера и надежда? Обычный пример жизни. Тест. У всех есть ручка и листочек? У всех? Кто без ручки и листочка? У него нет веры. Знаете, я вам объясню, почему. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Смотрите. Итак, у кого есть ручка и листочек, сейчас вы будете что-то делать. Реально. Итак, давайте мы, у кого есть ручка и листочек, сделайте, пожалуйста, следующее. Придумайте что-то необычное в голове своей. Придумайте. Придумали? Что-то необычное. Что-то необычное, отличающееся от всего. Ну, вашу фишку какую-нибудь придумайте. Пожалуйста, быстро. Секунды. Это может быть все, что угодно. Это может быть зверек, это может быть... Вот я удивляюсь, знаете чему? У меня сестра, когда была маленькая, говорит, я думаю, откуда такое вообще фантазия? Чебурашка, что это такое? Вы знаете, что это за животное, чебурашка? Не существует чебурашка. Вот. А моя сестра ходила в зоопарк и говорила, мама, а где здесь чебурашка? Покажи мне чебурашку. Чебурашки не существует, представляете, оказывается. Вот придумайте что-нибудь сейчас. Придумайте. Придумали? Придумали? Да. Нарисуйте или напишите. Неважно, это будет слово, неважно, это будет... что-то. Нарисуйте и напишите на листочек, что вы придумали. Пожалуйста, быстро. Не, пока не говорите. Просто нарисуйте. Нарисовали? Что-то необычное. Нарисовали? Нарисовали или нет? Чего молчите, как партизан? Скажите, что кто нарисовал? Быстренько. Быстро. Ну, у меня перчатки, которые с открытым пальцем, что на телефон можно было класть. Отлично. Ты нарисовала ее? А, написала или нарисовала? Да. Написала. Еще. Быстро, быстро. Машина, говори. Машина, которая закидываешь продукты, она сама готовит. Машина, которая... Хорошо. Ну, уже придумали, кстати. Мультиварка. Она продукты прямо в сумках туда забрасывает. Еще, ну-ка, быстро. Маленький лес дома. Представляете, да? Матрас, который согревает. Умный матрас. Умный матрас. Делает массаж. Мужа заменит. Телепорт. А? Телепорт. Телепорт. Еще. Летательный прибор. Летательный прибор. Нарисовали? Написал. Написали. Друзья, вы сейчас совершили чудо. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы сейчас совершили чудо. Вы взяли из невидимого мира, и уже когда вы начали писать, вы уже это сделали видимым. Ибо невидимое стало... Когда оно начинает становиться видимым? Слово. Когда слово становится рема, когда вы уже начинаете его на ручке записывать, оно уже становится каким? В мыслях оно невидимо. Но когда вы начинаете писать, вы уже совершаете чудо. Вы уже из невидимого мира привносите видимый мир. И вы уже совершаете акт веры. Алло! Поэтому без ручки и тетради не ходите, если вы хотите не изводить. Из невидимого мира в видимый мир. Так рождались все новые открытия. Когда просто мысли переводились в тетрадь с ручкой. Следующий шаг. Думайте, мечтайте. Второй шаг. Записывайте, о чем вы думаете и о чем вы мечтаете. И чего вы хотите, пишите. Вы уже низводите из невидимого мира в видимый мир то, чего вы хотите. Третий шаг. Распланируйте, как вы будете это реализовывать и достигать. Свою мечту или цели, которые вы поставили. Пошагово, третий шаг. Пошагово распланируйте, напишите. Шаг 1, шаг 2, шаг 3. Я буду. И с точки А, как вы перейдете в точку Б. Ой, точку С. Напишите точку Б. Стратегия, система, структура, модель, план действий. И четвертое. Начинай исполнять. Начинай делать то, что ты написал по времени. И делай это до тех пор, пока ты не реализуешь то, что ты распланировал и написал. И самая последняя завершающая стадия – это то, вот это и есть чудо. Чудо веры, сила веры. Это и есть сила веры. А если ты будешь в церкви сидеть и говорить, я верю, я верю, я верю. Что изменится? Грыжа вылезет. Правильно. Правильно. А от того, что представь себе, если бы сегодня тот, кто придумал автомобиль, он просто в мыслях мечтал о нем и говорил, церкви. Я верю! Я верю! Я верю! Сколько бы лет он ни кричал, я верю, ничего бы не произошло! И вы знаете, сколько лет люди сидят в церкви и кричат, я верю! Я верю! Я верю! И ничего не делают! Иисус Навин говорит, идея, запиши, поставь цель. Записал цели? Теперь распланируй, исследуй, запомни и исследуй, как ты будешь это делать. Стратегически распланируй, как ты достигнешь 1 миллион долларов. И последняя позиция. Начинай исполнять все, что написал. Начинай реализовывать все, что написал. И делай это до тех пор, пока ты не реализуешь. И вот так вера становится осуществлением ожидаемого, уверенность невидимого. И вот так вера становится из нереального мира в реальный мир. И так ты низводишь из нереального мира в реальный мир свои идеи, свою мечту, свои мысли. И ты становишься этим открывателем. И у тебя есть этот дар веры. Невидимое делать видимым, невозможное делать возможным. Все это благодаря слову. И факт, проблема в том, что люди этого не делают. Вот и все. А если ты все, что приходит тебе в голову, откровение, идея, слово, будешь записывать, а потом распланировать, как это сделать, а потом начинать по этому плану делать, ты увидишь, сколько чудес ты совершишь в своей жизни. Вот это и есть вера. А не сидеть в церкви и напрягаться. Я верю. Я высвобождаю веру. И последнее. Последнее. Свидетельство и провозглашение. Очень важно говорить, хвалиться, рассказывать о своей мечте, о своих планах. Ой, я стесняюсь, давайте вы, пастор, давайте вы. Я не хочу говорить, я не буду говорить, я красиво не говорю. Свидетельствуй. И чем больше людей об этом услышат, да? Представляете, что мы сделали своим свидетельством? Мы собрали 1300 человек за 5 дней. Из-за того, что мы что делали? Верили. Свидетельствовали. Мы не молчали. Мы говорили. Хотите, чтобы в церкви было 1500 человек? Начинайте свидетельствовать. Начинайте говорить. Хотите, чтобы ваша мечта была исполнена? Начинайте о ней говорить. Хотите собрать команду? Хотите собрать команду людей, которые будут вместе с вами разделять вашу идею? Говорите о вашей идее. Говорите о своих планах. Говорите о своих мечтах. Говорите о своих целях. Говорите о своих амбициозных целях. О своем будущем надо говорить и провозглашать. Аллилуйя! Аминь. Как ты про спектакль? Ну, приходите на спектакль, короче, мы не знаем, мы сейчас пробуем, может быть, вам понравится. Как вы говорили? Самый главный спектакль, ты врала? Почему? Когда больной человек говорит, я исцелен, я верю, он врет. Но он же больной еще, он же не исцелился еще. Но он говорит, я верю, он врет или нет? Да или нет? Почему? Если вы придете к человеку и скажете, Иисус, это разрешение всех твоих проблем, вы соврете или нет? Почему? Вот! Знаешь, что такое сила свидетельства? Когда ты начинаешь свидетельствовать, когда ты начинаешь мощно свидетельствовать, когда ты начинаешь говорить невидимое, как видимое, невозможное, как возможное, нереальное, как реальное, тогда начинают происходить процессы, потому что слово это великая сила. Слово объединяет вокруг себя людей. Слово объединяет церкви. Слово объединяет команду. Слово объединяет семью. Словом ты создаешь семью. Ты клянешься перед своей женой, перед своей будущей супругой. Ты врешь, что ты будешь до конца дней жизни с ней, что в горести и печали ты будешь любить ее. Она тебе верит. А это же не факт. Но она же верит. Слава Богу. Когда ты провозглашаешь слово, когда ты начинаешь свидетельствовать. Вы знаете, что делали ученые? Людей психически больных, шизофреников, как исследовали. Больше всего открытий благодаря шизофрении пришло в мир. Знаете об этом? Потому что эти люди не боятся говорить о том, чего они видят в нереальном мире. Представляете? И очень, оказывается, очень много немцы, фашисты делали исследовательскую работу в психушке. И благодаря этим шизофреникам, представляете, они делали очень много, привносили в мир исследовательских работ, научных открытий. Представляете? Бог сегодня говорит, не сдерживай свою мечту, говори о ней. Свидетельствуй о ней. И говори о ней не просто так. Мы не говорили просто о спектакле, мы говорили, этот спектакль реально изменит мир. Так Гитлер убедил всю Германию завоевать весь мир, ребята. И что он это сделал? Чем он это сделал? Он это сделал словом. Когда мы говорим, мы открываем картину будущего перед всеми. И неизвестное становится известным. Когда мы говорим, мы даем людям и себе надежду. Мы открываем им видение, мы даем им путь, мы даем им направление идти и достигать. Когда мы говорим, мы показываем путь к цели, мы показываем путь к будущему. Когда мы говорим, мы ободряем. Когда мы говорим, мы открываем возможности людей. Мы раскрываем в них дары, мы раскрываем в них способности, мы стимулируем в них еще большее желание и стремление и страсть. Почему жена говорит, говори мне слова любви? Когда мы говорим, когда мы благодарим, когда мы восхищаемся, когда мы хвалим, когда мы говорим это все, начинается брожение, начинается действие, слово становится плотью. Оно реально, аллилуйя! Аминь. Если бы мы не рассказали, мы сокрыли. Если бы не рассказали, мы не сделали бы. Если бы не рассказали, не узнал бы никто. Если бы не рассказали, команда единомышленников не присоединилась бы. Когда мы провозглашаем и говорим, мы привлекаем команду единомышленников. Мы открываем путь к мечте и возможностям. Мы должны говорить. Мы говорить должны много. Как Иисус говорил, как Моисей говорил об обетованной земле, как апостолы говорили о всемирной евангелизации. И когда мы говорим, мы высвобождаем силу пророчества, мы высвобождаем силу будущего. Как в молитве, так и в жизни мы должны свидетельствовать то, о чем мы, что мы хотим видеть, о чем мы мечтаем, каким мы хотим видеть своих детей, мы должны говорить. Мы должны говорить, каким я хочу видеть своего ребенка, своему ребенку. Мы должны себе говорить, каким мы себя хотим видеть в будущем. Где? В вере, в финансах, в духовности, во всех сферах. Мы должны себе говорить, мы должны детям говорить. Мы не должны говорить то, чего мы не хотим видеть. И даже будет здорово, если мы будем говорить то, чего мы не хотим видеть, чтобы люди знали, чтобы наши дети знали, что мы не хотим видеть в них рабов. Но мы больше должны говорить то, что мы хотим видеть. Мы должны говорить в нашу жизнь то, что мы хотим видеть. В нашей будущей жизни. Через 10 лет, через 40 лет, через 50 лет. Аллилуйя! Аминь. Слава Богу! Аминь. Слава Богу! Аминь. Молчаны. Разрушаем этот бред молчания. Эту скрытность. Бог сегодня говорит, начинай провозглашать. И я сегодня говорю вам, эта церковь, которая будет влиять во все сферы. Аминь. Это церковь, которая будет влиять на уровне страны, народа и государства. Это церковь, где будут воспитываться люди святого остатка, святого поколения, которые изменят отношение к протестантизму в целом, евангельским христианам в целом. Это люди, которых будут уважать другие конфессии. Этот спектакль, который будет покорять мир, ребята. Поэтому я недовольствуюсь тем, что мы в России выступили. И когда я стал говорить, световик говорит: а можно я с вами? Он говорит: блин, у вас такой расклад классный, а можно я с вами? Давай контакты, на. И представляете, оказывается, у него есть в Китае друг-световик, в Корее друг-световик. Говорит, если в Корее поедете, мне стоит один звонок сделать, он к вам придет. Он говорит, на Олимпиаде был световиком в Корее. Я, говорит, вам направлю, это тоже якут. Он говорит, тоже с нашими ребятами работает. Это чуть ли не эти, не родовое там световики, представляете? Он говорит, вот они между собой, сообщество всемирное, представляете? Этот парень входит в сообщество всемирных световиков, короче. И представляете, и тут Лисан подошла и говорит: ребята, а что это вы? Вам нужны спонсоры, а я могу заниматься промоушеном, давайте. Я с вами, если что. И тут люди начинают приходить, короче, мы с вами, мы в команде, мы работаем. Я прихожу, там стоит человек, жизнь за гранью реальности. Я говорю: вы кто? А мы, говорит, это ваши волонтеры. Откуда они появились? И когда мы начинаем делать Божье дело, когда мы начинаем реализовывать дело Божье, когда мы начинаем мечту свою реализовывать, люди присоединяются. Люди приходят. Люди сами приходят. И все начинает вершиться. Разворачиваться. Слава Богу. И тут слово к месту. И слово стало плотью. Когда ты начинаешь молиться, когда ты начинаешь говорить, не молчи, говори. Я сказал, знаете, как в Эстонии мы спектакль сделали? Просто я сказал, есть потрясающая, бомбическая тема. Он такой говорит: что за тема? Что, опять меня будешь там это грузить своими, короче, идеями, творчеством? Я говорю: да, есть потрясающая идея. Он говорит: ну ладно, расскажи. И когда я ему рассказал, он поверил. И сегодня, благодаря тому, что я ему рассказал, он собрал весь город на этот спектакль. Он ни разу не был. Ты-то была, а он ни разу не был. Ни разу не был. И он говорит: Леня, я тебе верю. А потом я сам думаю: блин, зачем я так сказал? Он уже город задействовал туда. Когда мы начинаем говорить, когда мы начинаем говорить о своей мечте и провозглашать свою мечту, и не важно, тебя кто-то слушает, не слушает, кто-то отвернется и уйдет, плюнет тебе в глаз, не важно. Кто-то скажет: ты идиот, и не надо тебя вообще слушать, не важно. Вот танцоры собираются, я им тоже начинаю говорить, они на меня смотрят, говорят: что он нам стирает, у нас каждое свое там. Я говорю: не важно. Ты идешь и везде, где бы ты ни был, ты говоришь о своей мечте, о своей надежде, о своей вере, о своем будущем. И тогда Бог потихоньку собирает людей. Команда собирается. Единомышленники. И начинается движение. Мощное, сильное Божье движение. Аллилуйя! Будем молиться. Сделай сегодня важное решение в своей жизни. Прими решение. Жить верой. Господь, я принимаю решение жить верой. Пусть Твое Слово станет плотью в моей жизни. Я с этого момента принимаю решение записывать все свои мысли и идеи. Распланировать пошагово, стратегически. И исполнять. И действовать, Бог. Это есть шаг веры. И с этим шагом веры мы начинаем действовать, мы начинаем работать, мы начинаем развиваться, мы начинаем расти. Мы не ждем никого, ни от чего. Мне не нужна похвала, я знаю сам себе цену. Я не хочу ждать ни от кого ничего. Я не хочу быть поборщиком. Я хочу просто делать свое дело и делать его лучшим образом. И пусть оно меня прославляет. Я не ведусь на разговоры людей, на отзывы людей. Я просто знаю, что хочет Бог. Я просто хочу это делать. И делать это качественно, и делать это лучшим образом. И я знаю, что те люди, которые услышат это и скажут, я с тобой, я с удовольствием разделю с ними эту мечту. С удовольствием с ними буду это делать. Аллилуйя. А тем, кому это не надо, они уйдут и пройдут мимо, как будто не услышали ничего. И слава Богу. Но те, которых это коснулось, те, которые сказали, да, я хочу, мы начинаем двигаться. Аллилуйя. Нарисуй свою мечту. Получай откровение осознанности, личное откровение. Начинай записывать все. Начинай расписывать планы и начинай реализовывать и действовать. Давайте будем молиться. Отец Небесный, благодарю Тебя за это чудесное время, за эту возможность слушать Слово Твое. И даруешь нам эти откровения по Слову. Благодарим Тебя, Бог. Работай сейчас в нашем сознании, в нашем сердце. Мы принимаем решение, Отец. Бог, работай в нашем сознании, в нашем мышлении, Бог. Бог, формируй в нас это основание веры. Формируй в нас это действительно основание Духа, Отец, чтобы двигаться, развиваться, расти, укрепляться. Боже, формироваться в силе Духа Святого. Я прошу действуй, я прошу реализовывать в Твоем помазании, в Твоей силе, в Твоем Духе. Благослови нас, Господь. Дай нам быть этими действительно чудотворцами, которые из невидимого делают видимое, из невозможного делают возможное. Благослови нас, Господь. Боже, я верю, что это слово, оно сеется в сердце людей, и оно реализовывается, Господь. И этот год, он действительно год приобретения. Год, когда мы начинаем действовать верой и начинаем иметь эти факты, иметь эти плоды, Господь. Благослови каждого из нас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.